Глава вторая. Нас как раз не видно с уличных столиков кафе, а слева есть еще один переулок. Сердитая женщина смотрит пристально в ожидании ответа. Я снова бросаю взгляд на маленького мальчика, который таращится на меня большими карими глазенками. Можно развернуться и убежать, но меня останавливают две причины. Первая — чисто эгоистическая. Меня уже видели в обществе полуфейри, и Джулс подозревает меня исключительно потому, что считает слишком красивой для человека. Но есть и вторая. Я не в силах смириться с мыслью, что этот малыш превратится в очередную кровавую лужу. Я улыбаюсь и машу женщине, уставившейся на нас из дверного проема. «Туристическая группа!» — кричу я по-французски. «Тур на тему фейри! Хорошие исторические костюмы, правда?» Весело улыбаюсь ей и поворачиваюсь к группе. «Bonjour à tout le monde!» «Привет всем!» — окликаю изможденных полукровок, зазывая их влево в переулок. «Nous pouvons commencer la visite? Bienvenue à la vie frontière magique!» Можем начинать тур. Добро пожаловать в волшебный приграничный городок. Я улыбаюсь им. Они все как один смотрят на меня, на лицах страх. Я только что объявила, что мы можем начинать тур, и пригласила в волшебный пограничный городок. Кажется, они не понимают, к чему я клоню. На берегу, продолжаю я по-французски, мы увидим невероятную завесу, границу с королевством Фейри. Еще 15 лет назад большинство людей даже не подозревали об их существовании. Фейри жили в другом измерении, созданном давным-давно с помощью магии, в своем королевстве Брасилианде. Брасилианд — сказочный лес, известный как место действия легенд о короле Артуре. Прототипом стал самый большой лесной массив Британии — Пимпонский лес. Владения короля Оберона пришли в упадок, поэтому фейри вторглись в наш мир. Король решил захватить новые земли и оккупировал Францию. Теперь у фейри две территории — Брасилианд в своем измерении и фейри Франции в нашем. Французы отважно сопротивлялись, сохранив часть юга. Булыжная мостовая сменяется горячим белым песком. По крайней мере, на берегу, на пляже, босые ноги уместны. Я толкаю речь, в которой война предстает эффектно и героически. На самом деле она ужасна и полна бессмысленных смертей и насилия. Но экскурсоводы на этом не зацикливаются. Предполагается, что военный туризм — это увлекательно. Я отчаянно жестикулирую, приглашая полукровок на пляж, где песок и низкий кустарник с запахом тимьяна. Они не идут. Тогда я хватаю за руку блондинку и тащу за собой. Остальные неохотно плетутся следом. Все они такие худые, такие запуганные. Что с ними случилось в королевстве Фейри? И что будет со мной, если кто-то решит, что я одна из них? После мирных переговоров, продолжаю я, король Оберон пообещал больше не претендовать ни на какие территории. И мы установили статус-кво. «Est-ce que quelqu'un parle français?» Кто-нибудь говорит по-французски. Понизив голос, быстро спрашиваю я и снова перехожу на английский. «Кто-нибудь говорит по-английски?» Непонимающие взгляды. Может попробовать на языке фейри? «Я хочу знать, кто здесь главный фейри?» «Хватит говорить на фейри», — шепчет по-английски одна из женщин. Ее неземные фиалковые глаза странно поблескивают. «Я понимаю английский. Ваше произношение фейри режет слух». «Упс! Я пыталась выучить язык фейри по книге, но правильного произношения так не добиться». «Ладно», — тихо отвечаю, подзывая собеседников поближе. «Послушайте». «Вам всем нужно убраться из людных мест. Немедленно!» «С чего вы взяли?» Женщина откидывает волосы за плечо пытаясь этим жестом изобразить непринужденность. «Мы просто англичане, приехали в отпуск». Из-за необычного акцента каждое ее слово звучит причудливо. Она даже отдаленно не похожа на англичанку. «Ну, конечно», — сухо отвечаю я. «Послушайте, любой догадается, кто вы». Кто-то в группе ахает, женщина с фиалковыми глазами поворачивается, чтобы убежать. Я хватаю ее за руку. «Нет, не бегите, это только привлечет внимание». Она оттопыривает нижнюю губу. «Вы агент?» «Агент? Это те шпионы, о которых я слышала вчера от мужчины? Тайное сопротивление? Увы, я не из тех героев». «Нет, не агент. Меня зовут Ния. А вас?» Несколько секунд женщина колеблется, словно сожалея о сказанном. Но, наконец, выдыхает. «Я Алиина. Мы должны были встретиться со связным. Но он так и не появился. Он знает потайной путь через город к причалу. У него есть средства маскировки, фальшивые паспорта, оружие для самозащиты. Все, что нам нужно. Но его здесь нет. У меня ничего такого нет. Вы сможете нас защитить, если на нас нападут?» В отчаянии спрашивает собеседница. Единственное, на что я способна, отвлечь нападающих своим ужасным фейри-акцентом. Нет. Тогда вы не в силах нам помочь. Ее глаза затуманиваются от слез. Вблизи я вижу золотые искорки в фиолетовых зрачках. У нее тонкие пальцы, уши скрыты черными волосами. Все эти признаки выдают полуфейри. «Я должна попробовать вызвать помощь». Алиина поднимает выше голубой драгоценный камень. «Вызвать помощь?» Я смотрю на кристалл, который излучает какой-то неземной свет. «Как?» «Это магический зов о помощи», — напряженно отвечает она. «Как только я разобью его, он взорвется, очень громко, с яркой вспышкой». Это поможет вызвать сопротивление. Последнее средство. Она срывает с шеи кулон. Нет, я хватаю ее за руку, прежде чем Алиина успевает отдернуть ее. Сейчас на улицах патрули фейри. Из-за вас и я окажусь в беде. Фейри появятся здесь через несколько секунд, если воспользоваться этим. У меня есть идея получше. Алиина выпускает кристалл из рук. «Что за идея? Люди здесь привыкли к туристическим группам, объясняю я. На южное побережье приезжает множество туристов со всего мира, чтобы увидеть завесу. Некоторые одеваются как фейри. Притворимся группой, а я вашим гидом, хорошо? Именно это я и делала до сих пор, изображая гида». «Это объяснит, почему вы все вместе и почему так одеты». Она кивает. «Ладно. Хорошо, но вы выглядите как-то неправильно». Я снова оглядываю группу. Их 12. Некоторые не похожи на фейри, но кое-кто даже очень. Я указываю на мужчину, чьи заостренные уши наиболее заметны. «Наденьте шляпу этой женщины. Такие уши нужно прятать». «А вы, мисс, спрячьте кулон, он явно из мира фейри. У кого длинные волосы, прикройте ими уши. Я должна придать им человеческий облик». Все торопливо выполняют указания. Похоже, мое присутствие их успокаивает, и мою грудь сжимает чувство вины. Эти беглецы даже не представляют, насколько мне не по себе. Но я уже увязла по уши. Так что через силу улыбаюсь и шагаю вперед. На пляже туристы устроили пикники под зонтиками. Море лучится солнечным светом. Бриз играет подолом моего платья. Горячий песок согревает подошвы ног через сандалии. Вжившись в роль экскурсовода, я громко вещаю по-французски. «Дамы и господа, прошу за мной!» В год вторжения несколько фейри сбежали из своего королевства. К счастью, теперь между нами и нашими соседями фейри царит мир. Местная полиция работает в тандеме со стражами завесы, чтобы поддерживать закон и порядок и сохранять статус-кво. На пляже мы явно выделяемся, и я увожу своих подопечных на городские улочки, где обычно бродят туристы. Группа послушно шлепает за мной по песку. Кое-кто по-прежнему выглядит испуганным, но другие с любопытством оглядываются по сторонам. «Знаете, какой причал вам нужен?» — тихо спрашиваю Алиину. «Кажется, на северо-восток отсюда». Я с трудом перевожу дух. Должно быть, это совсем рядом с завесой. «Что ж, надо пройти по той улице, наверное». «Наверное? То есть вы не знаете?» «Я не местная, приехала на этой неделе». Алиина бормочет на языке фейри незнакомое слово. На слух не очень приятное. «Сюда, леди и джентльмены!» — зову я. Я и не представляла, как трудно быть гидом, громко говорить на ходу, постоянно оборачиваться, обращаясь к группе. У меня начинается приступ астмы. Дыхание становится хриплым. «Вон та статуя посвящена мирному договору Франции с фейри. Более 100 000 людей и фейри погибли, когда армия фейри в первый раз появилась в нашем мире. Король Оберон разрушил волшебный барьер между королевством фейри и нами, шокировав людей мифическими зверями и могущественной магией. Наверняка вы это помните. Магия фейри уничтожила передовые военные технологии французов. Человеческая армия оказалась беспомощна, и фейри быстро захватили север Франции и Нормандские острова. Чтобы отстоять часть юга, французы использовали старинные пушки с железными гвоздями, и это спасло юг. Фейри боятся железа. Полуфейри даже не притворяются, что слушают. Все как один уставились вверх, на клочья тумана над восточной стороной завесы. Я слежу за их взглядами, и внутри меня все переворачивается. Высоко в небе над городом, медленно взмахивая крыльями, проносятся два огромных красных чудовища. «Боже, спаси нас, драконы!» Я видела одного такого 3 дня назад. Крошечное пятнышко вдалеке. Эти двое гораздо ближе. Они летят прямо над городом. Чешуя блестит на солнце. Они поворачивают головы, осматривая землю. Что-то мне подсказывает. Драконы ищут этих самых беглецов и уже могли заметить с высоты группу магических существ. Говорят, они чуют страх издалека. Я стараюсь дышать помедленнее. Если драконы заметят полуфейри, беглецам конец. Эти твари просто нападут и превратят всех в живые факелы. Именно так они поступали во время войны. Самое разумное для меня — бежать, убраться как можно дальше от группы. Я смотрю на полуфейри, сбившихся в кучу с широко раскрытыми глазами, устремленными на драконов. Чумазый мальчуган жмется к ноге одной из женщин. Та машинально поглаживает его светлые вихры. Вот дерьмо! Я не могу их бросить. Сердце стучит, как бешеное, я озираюсь по сторонам. Сидящие на берегу люди указывают в небо. Некоторые улыбаются, восхищаясь красотой драконов. Пьют шампанское. В конце концов, драконы охотятся не за ними. Значит, мои туристы тоже должны выглядеть не испуганными, а расслабленными и одновременно взволнованными зрелищем сразу 2 драконов. Настоящие туристы были бы рады возможности рассказать об этом своим друзьям на родине. «Невероятное везение!» — радостно кричу я. «Леди и джентльмены, в небе вы можете увидеть 2 красных драконов. Эти грандиозные создания сотрудничают с фейри, чтобы обеспечить безопасность наших границ. Все помашите драконам в знак благодарности за то, что они охраняют границу. Я начинаю с энтузиазмом махать рукой с безумной улыбкой на лице. Я улыбаюсь так, словно от этого зависит моя жизнь. Так оно и есть. Это в моем духе — вести себя так, будто все в порядке. Заряжать людей позитивом и надеяться на лучшее. Вот только беглецы застыли, как вкопанные. «Алиина!» — бормочу я, стиснув зубы. «Помашите чертовым драконам! Радуйтесь!» Через секунду она начинает махать. Ее губы растягиваются в кривой улыбке. Остальные следуют ее примеру. Драконы смотрят в нашу сторону и отворачиваются без всякого интереса. У меня сжимается сердце. «Что ж, друзья, продолжаем экскурсию!» — кричу я. Сердце колотится в горле. «Давайте, нам еще многое предстоит увидеть в этот чудесный день!» Веду их вверх по извилистым мощеным улочкам. Драконы исчезают вдали. Пульс учащается, я едва могу дышать и поворачиваюсь к полу фейри. Они испуганно смотрят на меня, ожидая указаний и... Стоп! Одной не хватает. Той блондинки, которую я тащила за руку. «Где женщина, которая была с вами?» Настойчиво спрашиваю я Алиину, пытаясь вспомнить, как она выглядела. «Такая, с золотистыми волосами, в зеленой юбке». Алиина моргает, оборачивается и спрашивает одного из беглецов. «Где Вена? Она что, потерялась?» Тот растерянно качает головой и отвечает на языке фейри, что не знает. «Она была здесь всего несколько минут назад. Наверное, сбежала. Это что, шутка?» «Ладно, ждите здесь», — командую я и спешу по узкому переулку мимо ресторана в поисках Вены. Заворачиваю за угол и замечаю зеленое мерцание. Вена там, бежит по извилистой дорожке. Я делаю шаг вслед за ней и замираю. Из-за угла появляются два воина фейри и направляются к беглянке. Я прячусь обратно за угол, наблюдая за происходящим из-за каменной стены. Над булыжной мостовой клубится туман. Один из фейри достает меч. Ветер треплет его белокурые волосы, играет с ними. Темный бархатный плащ развивается за спиной. Фейри что-то говорит на своем языке, не разобрать, что именно. Вена кажется такой крошечной на фоне разноцветных зданий и огромных воинов фейри. Она качает головой, пытаясь сказать, что не понимает их, потому что не говорит на языке фейри. Я решаюсь сделать шаг вперед. Можно сказать им, что она из моей тургруппы. «Простите, офицеры, эти туристы такие безголовые, хоть привязывай!» Светловолосый воин взмахивает мечом. Алые брызги разлетаются по ближайшей стене. Вена падает на мостовую, кровь заливает зеленую юбку. Я задыхаюсь и прячусь за угол. На глаза наворачиваются слезы. Земля словно уходит из-под ног. Черт, черт, черт, неужели здесь нет никаких законов? Считается, что Южная Франция не оккупирована. Но, похоже, фейри могут убивать прямо на улицах, без суда и даже без веской причины. Я решаюсь оглянуться, но меня никто не преследует. Дыхание перехватывает. То ли фейри меня не заметили, то ли решили, что я не представляю особой угрозы. Я спускаюсь на берег. Перед глазами стоит картина убийства. Я прокручиваю ее в голове. На вид Вена была немногим старше меня. И вот она рухнула. И все выглядело так обыденно. Ленивый взмах клинка, кровавая дуга. Работа сделана. Я зажмуриваюсь и прикусываю губу. Морской воздух больше не пахнет свежестью. Такое чувство, что я вдыхаю солоноватую гниль. При вдохе в легких свистит. Мне не хватает воздуха. То ли паническая атака, То ли легкие отказываются работать, или и то, и другое. Мои дыхательные пути сузились до одной крошечной точки. Сосредоточиваюсь на том, чтобы почувствовать землю под ногами, успокоиться и не обращать внимания на доносящийся с моря запах тления. Я чувствую тимьян и соленую воду, слабый аромат лаванды, прикосновение легкого ветерка к коже. Грудь сжимается. Достаю из сумочки ингалятор и делаю пару пшиков. Через несколько секунд дыхательные пути начинают раскрываться. Прячу ингалятор в сумку и спешу обратно через кусты по песку. Прикрываю глаза рукой и вижу свою группу. «Где Вена?» — спрашивает Алиина. Мое сердце сжимается. Я не могу врать. Мертва. Нельзя позволить им ждать того, кто уже никогда не вернется. Иначе они тоже истекут кровью. Нам пора. Повысив голос, я кричу по-французски. Итак, друзья, давайте продолжим экскурсию. Бодрая интонация в моем голосе на грани истерики. Нам нужно добраться до причалов, где французский флот сражался с большим морским змеем. Я иду вперед, затем оглядываюсь через плечо и жестом приглашаю группу за собой. Глаза Алиины блестят. Она решительно шагает следом, остальные за ней. Я веду их по берегу. Солнце опускается все ниже. Сумерки окрашивают облака в красный цвет. По дороге я пытаюсь сохранить на лице улыбку, хотя тело мое дрожит, как лист на ветру. Я веду мрачную процессию по сети переулков, паутине мощёных улиц, раскинувшихся по приморскому городу. Пока я перечисляю случайные исторические факты, мои мысли по-прежнему заняты Веной. Воин Фейри взмахнул мечом с такой легкостью, словно подросток, которому надоело играть в бейсбол. Я и раньше видела мертвых, но только на похоронах, аккуратно лежащих в гробах. И никогда не была свидетелем убийства, никогда не видела такой обыденной жестокости. Вдоль дороги заборы из кованого железа и кирпичные здания. Сумерки заволакивают небо над нами. Я веду полуфейри вверх на холм. Как вы можете видеть, посередине дороги проходит канава. Наследие средневековой эпохи. Знаю, что меня не слушают, но это не важно. Я продолжаю идти, стараясь выглядеть непринужденно. Между зданиями видны море и завитки тумана, поднимающиеся из-за завесы. Когда я только приехала, туман казался захватывающим зрелищем. Теперь он ужасает. Все вокруг ужасает. По вискам стекают струйки пота. Вокруг никого, поэтому я перестаю изображать гида до тех пор, пока не замечаю у подножия холма воина Фейри. Мы уже близко к завесе, ее гул звучит в ушах. Моя группа до сих пор выглядит напуганной, а мне хотелось бы, чтобы полуфейри перестали цепляться друг за друга. «Здесь мы повернем направо!» Кричу я и собираюсь повернуть обратно вниз по улице. Но тут замечаю пару патрульных фейри. Они тоже идут этой дорогой. То есть, разумеется, я имела в виду налево. Теперь воины фейри окружают нас. Я сжимаю челюсти, мысли путаются. Я поворачиваюсь лицом к группе и пячусь задом наперед, жестом приглашая следовать за собой. «Наша экскурсия продолжится на берегу». Делаю еще шаг назад. Алиина в панике выкрикивает мое имя. Вокруг переливается фиолетовый туман. Мои внутренности сжимаются. Туманная завеса сгущается и затягивает меня. Магия струится по коже, заставляя стучать зубы. Мысли путаются, тело холодеет. Я внутри завесы. Значит, сейчас я умру.